дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, по теме сегодняшнего нашего общения, по стиху предложенному, я тоже зачитаю этот стих, книга Судей, 6 глава, 14 стих. «Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Друзья, несколькими стихами выше написано, что просто ангел Господень, обращаясь, говорит, муж сильный. И, ну, во-первых, думаешь, как это так? Муж сильный, события, если это все помнят, а он где-то там прячется. Скорее всего, подошло бы, знаете, какое обращение? Что, боишься, прячешься, скрываешься? Говорит, муж сильный. А второе, то, что вот думаешь, когда обращается ангел Господень, говорит, муж сильный, думаешь, нет ли противоречий в Библии? Скажите, вот, молодежь, есть противоречия в Библии или нету? Противоречий в Библии однозначно нету. Говорит, иди с этой силой. Вот какая сила у тебя есть, с этой силой и иди. Давайте мы все вместе вот пройдемся по страницам Священного Писания и посмотрим, где вот написано о силе и какую мысль нам, вот какая сила, какую мысль нам открывает. Первое место я предложил бы Первое Царство, 2 глава, 9 стих. Здесь написано так. «Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Друзья, сначала я хотел бы обратить внимание ваше на вторую половину стиха. Написано «ибо не силою крепок человек». В армянском переводе звучит так, что «марта уже в хахтохче». То есть человек своей силой ничего не сможет, не победит. Он своей силой бессилен. Вот в армянском переводе вот так. Человек не крепок силою. Вот. И написано, что Господь блюдет стопы своих святых. То есть Бог наблюдает, Бог следит, Бог все видит. А что, как наблюдает Господь? Бог контролирует. Наблюдает, как мы живем, как мы его прославляем, как мы читаем Библию, как мы одеваемся, какая у нас прическа. Бог наблюдает, как мы мыслим. Друзья, Бог наблюдает. Потому что человек силою он не крепок. Сила в Боге. Я расскажу один пример с моей жизни. Вот мы сказали, что Бог наблюдает, кто как мыслит. Однажды мы сидели во дворе нашего молитвенного дома, подошел один молодой человек, неверующий, и у него в руках была отломленная ветка от абрикосового дерева. И на нем были очень много спелых абрикосов. Первое, что я подумал, друзья, какой он бессовестный. Я так подумал. Потому что была отломлена ветка от дерева. Да я сразу подумал, это, наверное, не его дерево, не его ветка. И он поломал, принес. И еще, кроме этого, еще угощает молодежь вот те спелыми плодами, которые на этой ветке. Ну, ветка не маленькая была такая. Вы знаете, мне почему-то сразу стало плохо. Я там рядышком от молитвенного дома недалеко живу. Я пошел домой. Пошел прилечь дома. И думаю, мне сейчас было нормально. Почему мне стало так резко плохо стало? И я подумал, я говорю, а может быть я вот подумал, помыслил плохо об этом человеке, хотя он неверующий, хотя да, он может где-то и бессовестные дела делает, но я о нем сразу же подумал плохо. Друзья, у меня поднялось давление, но у меня есть давление немножко, я болею, страдаю этим. Я помолился Господу, я говорю, Господи, прости меня за эту мысль. Может быть, действительно это не он сделал. Почему я сразу о нем подумал это? Друзья, действительно это был не он. Потом я разобрался, попросил прощения, правда, у Господа попросил прощения, и у него тоже, что я сразу подумал. Вот я сейчас прочитали, что Господь блюдет стопы святых. То есть он наблюдает за нами. Как мы живем, я повторюсь, как мы мыслим. Вот чтобы мы плохо не мыслили о своих ближних. Друзья, бывает же так. Да вот не будем скрывать, что бывает так, что мы вот иногда мыслим нехорошо о своих ближних. Но человек силою он не крепок. Сила в Боге. Я буду несколько места Писания читать, и мы будем рассуждать об этих местах. Вот я также прочитаю из 32-го псалма, я прочитаю 16 стих, там тоже есть хорошие такие мысли. Написано: «Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила». Тоже хочу обратить внимание на вторую половину стиха сначала, что исполина не защитит великая сила. Друзья, мы знаем по Писанию, кто такие исполины. Это высокорослые такие люди, это крепкие силы они тоже, и в них есть сила, действительно, они такие сильные, крепкие, страшные. И помним также, когда Моисей посылал 12 саглядатаев в землю ханаанскую, чтобы они осматривали, и приходили, ну, по-разному говорили об этом. Ну, говорили, что земля хорошая, там течет молоко и мед, но там исполины, мы в их глазах как саранча, как мелочь, мелкие мы в их глазах. То есть они с нами быстренько расправятся. Это называется худая молва. А Иисус Навин и Халев сказали: да, действительно, оно так. Там живут высокорослые, там исполины, там такие страшные люди, но у них защиты нет. И говорит, и там такое обращение, такое слово, говорит, что я дам их, по-моему, так, вам на съедение. Я дам их вам на съедение. Друзья, ну я думаю, это не буквально. Они их не съедят, конечно. Здесь говорится о том, что, ну, как-то мы рассуждали над этим стихом. Мы были как-то на курсах проповедников, рассуждали. То есть перед Словом Божьим все расступается. Вот сила в Слове Божьем. Дам их вам на съедение. То есть они расступятся. Слово Божие их наставит на правильный путь. Мы недавно проводили благовестие, там есть у нас, ну, озеро Севан в Армении, там это, ну, городок, населенный пункт такой, и проводили там благовестие, и есть, конечно, и противники были, и такие, ну, как Слово Божие говорит, негодные люди, но Бог даровал силы, чтобы среди вот этого враждебного народа, друзья, проводить благовестие, и противиться, и забирают полицейские участки, вот недавно тоже. И в прошлом году было, братьев забрали в полицейский участок во время благовестия. А когда их допрашивали там во время, вот, ну, когда допрашивали их там, а сестры на улице раздавали литературу в это время. Там их допрашивают, и говорят, столько литературы мы раздали, пока братья были в полицейском участке. Все коробки опустошились, говорит. И слава Богу, вот здесь Господь дает силы, друзья, чтобы говорить, свидетельствовать о любви Божьем. Вот где сила. Да, может быть, мы немощны, может, мы плохо говорим. Мы вот как Моисей, обращаясь к Господу, сказал: я косноязычный, я неречистый. Ну, пошли, может быть, другого кого-нибудь пошлешь. Я, наверное, не справлюсь. Говорит: иди, я посылаю тебя. Потому что если Господь с нами, друзья, тогда нам, ну, можно сказать, никакие трудности для нас не может быть. Вот первая мысль такая, что мы не думали о своих ближних плохо, и чтобы Господь нам силу дает, свидетельствует о нем, благовествует о нем. Сила, друзья, в Боге. Мы не будем говорить, что мы не сможем, у нас не получится, у нас получится. Мы тоже говорили, что у нас не получится. И вот там были и исполины, когда мы свидетельствовали, там и хотели нас, и грозились и растерзать, грозились нас и выгнать, но у них ничего не получилось. Даже наш пресвитер, когда стал по-русски, ну, немножко по-русски, немножко по-армянски он свидетельствует там на благовестии, и задает сразу вопрос: а ты откуда приехал? Сразу, ну, так, ну, по-русски там сильно у нас так не говорят там. Он говорит: ну, я с Кавказских минеральных вод. Говорит: ну, вот, езжай в свой Пятигорск, тебе здесь нечего делать. Но он сказал слово, друзья, и слово оно имело силу. И там есть такие, которые говорили: слава Господу. И вот мы и литературу там раздавали. И вот первая половина стиха написана: не спасется царь множеством воинства. Действительно, друзья, посмотрите, какая сила во множестве воинства, там сила есть. Но написано, что никакой царь не спасется. если кто помнит, вот, ну, братья моего возраста приблизительно, в 60-е годы, по-моему, когда между Китаем и Советским Союзом было разногласие. В один момент было разногласие, и мы знаем, что Китай – это самое многолюдное государство. Там около миллиарда населения, по-моему. И вот они решили, ну, пойти войною на Советский Союз, там, не знаю, по каким-то вопросам они не поняли друг друга. И это единственный лазерный луч был в Советском Союзе. И они пустили на множество воинств, на этих солдат китайских на границе, пустили лазерный луч. Можно сказать, во мгновение ока, за несколько секунд, они спалили вот этих всех солдат. Все были сожжены, и они отступили назад. Друзья, не спасется ни один царь множеством воинства. Если Господь не будет с тобой, у тебя ничего не получится. И каждый человек, мы знаем, что имеет тоже силу. Один, ну, много силы имеет, один мало силы имеет. Я расскажу один случай из моей жизни. Я когда служил в армии, я почти 2 года уже отслужил, но я должен был тогда уже быть крепким и сильным. И нас выстроил командир роты вот так, и турник, знаете, там, где подтягивается, там разные упражнения есть, подъем переворотом, солнце, по-всякому. И обращаясь ко мне, он знает, что я, ну, бессильный был. Он говорит: один раз подтянись, один раз, ты в первую партию уедешь домой. Друзья, я не смог подтянуться. Но я, правда, в первую партию уехал домой. И, ну, не смог подтянуться. Вообще, молодые ребята подходят, делают разные приемы, там, по 18 лет, а я не могу себя подтянуться. Друзья, за Давида написано, что когда он пас овец у отца своего, то бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. Читаем же так. Да вот представьте себе, и дальше написано, что он догонял, нападал и отнимал. Вы представьте себе, Давид догонял медведя, догонял льва и нападал на него. И отнимал вот то, что медведь отнял. Но я когда читал вот встречу Голиафа с Давидом, вы представьте себе, высокорослый, такой страшный воин стоит со всеми своими доспехами, и Давид с палочкой пошел на него. Я, знаете что, да, действительно это так. Мы сказали, что противоречий в Библии нету. Раз Давид догонял льва, отнимал у него, нападал на этого льва, на медведя, значит, оно так оно и было. Но я просто не представляю состояние Давида, если бы он промахнулся бы в Голиафа. Голиаф догнал, я думаю, ну, там было бы нечто. Друзья, вот вначале мы сказали, что Бог всем управляет, все контролирует и за всеми следит. И ничего случайного в жизни нашей христианской, друзья, не бывает. Ничего случайного у нас не бывает. В книге Иов написано, что, там такие слова написаны: что за сила у меня, чтобы надеяться мне? Вот какая сила у Иова? У меня, говорит, силы никакой. Ну, хотя мы знаем, что Иов был богатый человек. И когда у него было со здоровьем все нормально, у него и сила была. А он говорит: что за сила у меня, чтобы мне надеяться? Сила, то есть, в Боге. Поэтому вот уже вот в последней главе Иов говорит Господу, что «знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И вот этот обессиленный силою человек, когда заболел проказою Иов, когда он все, можно сказать, потерял, но он, друзья, остался верным. Вот это у нас будет третья мысль, чтобы остаться Господу верным, чтобы... И мы читаем дальше, что «и возвратил Господь потерю Иова». Бог возвратил потерю Иова. Посмотрите, какая была потеря у Иова. Он потерял и детей, потерял и скот, потерял отношения со своими родственниками, потерял здоровье, потерял силу. И Господь возвратил ему потерю. Так мы читаем вот в книге Иов. Когда? Тогда, когда он остался ему верным. Он мог бы похулить Господа и умереть, не страдать, не переживать. Ему не было бы и больно. Но он остался Господу верным, друзья. Вот сила в чем. А он был немощный, он был обессиленный. И Бог, написано, возвратил ему силу. Вот эту силу, она была ему возвращена. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. И мы проверим сердца наши, каком состоянии мы сейчас находимся, и духовное состояние какое у нас сейчас, дорогая молодежь. Почему? Потому что вот, когда мы выходим на благовестие вот с той силой, выходите, ничего, какая сила у нас есть, вот с этой силой и выходите на благовестие. Будьте преданы Господу, и Господь даст силу, как мы вот прочитали. И чтобы, и первая самая мысль, чтобы мы плохо друг о друге не думали, о ближнем своем никогда плохое не думали, потому что мы знаем, вот и примеры были приведены такие, что когда плохо мыслишь, и болеешь, и страдаешь, и потом и самому тебе плохо бывает, остаться верным Господу. Пусть каждый проверит свое сердце, друзья, и мы потом в конце, наверное, вот помолимся Господу и посмотрим, как мы живем, с какой силой мы живем и с какой силой мы прославляем Господа. Пусть имя Господа прославится и в нашем собрании. Аминь.